Александр Рудазов. Три глаза и шесть рук. Глава первая. Свет. Я вижу слабый свет. Сознание медленно пробуждается. Странное ощущение, как будто я с ног до головы погружен в какую-то тягучую жидкость. Хотя почему как будто? Так и есть. Я плаваю в чем-то вроде огромного аквариума с зеленоватой жижей. Но почему тогда я не задыхаюсь? Как странно. Что это? Ко мне прикреплены какие-то проводки. Да, верно. Трубочки, по которым что-то течет. Одна из них засунута прямо мне в горло. С каким отвратительным хрустом она обломилась? Что такое? Да, вот именно. Я только что откусил эту самую трубочку. И теперь она переместилась в мой желудок. Что ж, будем надеяться, она выйдет сама со временем. Но как интересно, я умудрился откусить ее, да еще с такой легкостью. Судя по тому, что осталось снаружи, трубочка была металлической и не такой уж хлипкой. Как странно. Сейчас меня в первую очередь занимает вопрос. Кто я такой? Совершенно ничего не помню, вплоть до имени. Амнезия? В голове чисто. Как будто там прошлись пылесосом. Хотя нет, не совсем чисто. Хотя бы потому, что я знаю, что такое пылесос. Вообще-то я много чего знаю, если вдуматься. Кроме одного, я не знаю ничего о самом себе. Как будто я только что родился. Как странно. Зачем мне эти проводки? Каждая оканчивается иглой, которая вонзается в тело. Выдергиваю одну на пробу. Нет, ничего странного не произошло. Хуже я себя чувствовать не стал. Крошечное отверстие моментально зарастает. А это как у меня получилось? Да что у меня за кожа такая? Темно-серая. Шероховатая и такая твердая. Подношу к глазам руку. Явно не человеческая. Хотя бы потому, что она сгибается в двух местах и на ней семь пальцев. Пять обычных и два противостоящих по обе стороны ладони. Пальцы четырехфаланговые, очень длинные и гибкие. Итак, я не человек. Как странно. Да, но почему же мне это кажется странным? Делаем вывод. Я воспринимаю себя как человека, ведь мне прекрасно известно, как должен выглядеть человек. Следовательно, я и должен быть человеком. Однако я не человек, а нечто иное. Посмотрим на другую руку. Она точно такая же, как и первая. На третью. Что? Так, пересчитаем руки. Одна, две, три, четыре, пять, шесть. У меня шесть рук. Да кто же я? Насекомое? Все совершенно одинаковые, тонкие, но необычайно прочные, сгибающиеся в двух местах, причем в любую сторону. На всех по семь продолговатых пальцев. В каждом пальце, а это еще что такое, в каждом пальце скрыт коготь, который выпускается усилием воли. Да какие же длинные у меня когти, каждый размером сам палец. А до чего острые, проводки, которые все еще торчат из меня, режутся ими, как что-то... Что очень хорошо режется. Как странно. Далее. Так, кроме шести рук у меня есть еще и ноги. К счастью, всего лишь две. И пальцев на них только по пять. Три спереди и два сзади. Вместо пятки. Из них тоже торчат когти. Но тут наоборот. Нужно прилагать усилия, чтобы их спрятать. Вот. В обычном состоянии они выступают наружу. Надо же! Какие хорошие у меня руки. С когтями – страшное оружие. Без когтей – очень удобный инструмент, с помощью которого можно сделать все, что угодно. Гораздо удобнее человеческих кистей, надо признать. А это покрытие на моем теле. Оно везде? Да, везде. И грудь, и живот, и конечности. Все покрыто этим странным серым веществом, которое у меня вместо кожи. А на спине? И на спине тоже. Даже крылья и хвост. Хм, еще один сюрприз. У меня есть хвост и крылья. Да что же я такой? Черт какой-нибудь. Хотя крылья тоже удобные. В сложенном состоянии что-то вроде плаща. В раскрытом интересно, насколько хорошо я летаю. Хвост длиннющий, тонкий, гибкий, а на конце что-то вроде жала скорпиона. Да я еще и ядовитый. Сейчас нажали что-то вроде пенопластовой насадки. Долой ее. Да, действительно, на кончике жала у меня что-то вроде биологического шприца. Из него что-то капает. Слегка поворачиваюсь и вижу, как на том месте, где это нечто только что вытекло, расплывается буроватое пятно. Так, с проводками я закончил. Я выдернул все, но по-прежнему не задыхаюсь. Значит, я вододышащий. Жабр нет. Да и вообще, я пока что не обнаружил на теле никаких естественных отверстий, кроме ядовитого канальца на хвосте. Те, что остались от игл, которые я выдернул, неестественны, а потому мгновенно закрылись. Однако, регенерация без сомнений такая быстрая. Да что там быстрая, просто молниеносная. А что у нас на голове? Посмотрим, то есть пощупаем. Во-первых, шеи у меня нет. Голова сидит прямо на плечах. Вот это, надо признать, неудобно. Чтобы посмотреть в бок, мне придется повернуться всем туловищем. Хотя нет, погодите-ка. Я ведь уже сейчас отлично вижу все, что у меня слева и справа. Да и вообще отличный обзор. У человека такого нет. Так, еще одно подтверждение того, что я был человеком. Я отлично помню, что должен видеть не так, как сейчас. А сейчас я вижу просто превосходно. Ого, какие у меня большие глаза, да еще покрыты чем-то прозрачным, но твердым. Все три. Ну и ну, верно, у меня три глаза. Один чуть выше, в самом центре лица. Два других чуть ниже, по бокам. Обзор просто великолепный, градусов на 230. Вот это должно быть ушные отверстия. Чем еще могут быть две крохотные дырочки по бокам головы? Носа нет, и вообще ноздрей нет. Да что я вообще, ничем не дышу? Или дышу? Ртом. Ого, вот это у меня рот. Не рот, а пасть. Здоровенная, с кучей зубов. Какие острые у меня зубы. Это должно быть язык. Да, с языком не так повезло. Культяпка какая-то бесформенная. Раздвоенная на конце. Наверное, я рептилия. Волосы-то у меня хотя бы есть? Полное отсутствие. Голова тоже покрыта этой серой шероховатой броней. Хотя насчет цвета точно не уверен, я же не вижу голову. А это что? Что-то вроде панковского иракеза, но очень тонкий, прочный и острый. Да, точно, у меня на макушке растет полукруглый гребень. Да кто же я такой? Или все-таки что? Попробуй тут разбери. По крайней мере, я могу двигаться. Руки шевелятся, ноги тоже, хвост в полном порядке. Крылья? Да тоже. Не очень привычно. Чувствуется, что раньше у меня ни того, ни другого не было. Да и вообще, двигаться неудобно. Аквариум у меня тесный, особо не развернешься. А вот интересно, насколько я велик? Сравнивать не с чем. Так что я могу быть размером с муравья и с Годзиллу. Так, опять непонятно. Я помню, кто такой Годзилла. Я помню фильм о нем. Нет, целых три разных фильма. Но я понятия не имею, где я эти самые фильмы смотрел. Не говоря же о том. Хотя, ладно, отложим. Другой вопрос. Где я нахожусь? Что это за бак с зеленой гадостью? И почему я тут сижу? Вероятно, снаружи. Сейчас происходит что-то любопытное. Если бы я еще смог это что-то увидеть. Жидкость почти непрозрачная. Стекло тоже. За стеклом видны какие-то бесформенные силуэты. Совершенно неподвижные. Конечно, можно продолжить сидеть в этом баке и ждать неизвестно чего, но оно мне надо. Пожалуй, стоит выбираться и попытаться найти кого-нибудь или что-нибудь, способное пролить свет на мое положение. Узнать, кто я такой, почему так странно выгляжу, кто меня поместил в этот аквариум, да и вообще, хоть что-нибудь бы узнать, а то как-то не весело. Как отсюда выбраться? Выход тут есть. Хоть какой-нибудь, или меня тут похоронили. Ага, вот он выход. Что-то вроде люка прямо у меня над головой. Только открывается этот люк снаружи. Разумеется. Кто бы ни запихал меня в эту банку, ему явно не хотелось, чтобы я мог вылезти отсюда самостоятельно. Что же делать? Может, попробовать просто разбить стекло? Ну-ка, испытаем его на прочность. Вот это да. Я всего лишь царапнул это дурацкое стекло одним когтем, а оно... Итак, у меня в пальцах сокрыто 42 стеклореза высочайшего качества. Ну, в таком случае. И раз, и два, и три. Несколько ударов когтями по стеклу, и оно трескается. Фу, зеленая жижа доделает работу, шумно устремившись в отверстие. И я вместе с ней прямо на осколки. Сейчас изрежусь. Как ни удивительно, вывалился из бака целым и невредимым. Для моей природной брони осколки стекла, комариный укус, я даже не оцарапался и боли не ощутил. Вообще ничего не почувствовал. Такое впечатление, что осязание у меня отсутствует напрочь. К чему бы я ни прикасался, разницы не замечаю. Даже то, что моя кожа шероховатая, определенно не на ощупь, а на глаз. Нет, минуточку. Хотя ладно, у меня и так хватает проблем, чтобы еще над всякой ерундой голову ломать. Итак, что же мы здесь имеем? Какая-то лаборатория, без сомнений. Помещение довольно просторное, овальной формы и просто сияет белизной. Стены белые, пол белый, мебель белая, мой бар белый, пыл. Пока не разбился. Даже труп на полу одет в белый халат. Что-что? Да, точно. Прямо перед моим баком валяется мужик в докторском халате. Мертвый. Как Ленин в мавзолее. По крайней мере, теперь я могу определить свои габариты. Если считать, что этот мужик среднего роста, то мне где-то около 1,80 м, может быть 85 см. Что ж, неплохо. По крайней мере, рост нормальный. К слову, а почему этот мертвец тут валяется? И кто он такой? Так, на груди карточка, читаем. Николай Иванович Стеклов, доктор биологических наук, кандидат. Да, степеней у него еще много. Может быть, это я ему обязан своим пребыванием в этой банке? Жаль, что он умер раньше, чем смог это подтвердить или опровергнуть. А вот еще один занятный вопрос. Кто же этот его преступник? За что? А главное, каким образом? Способ-то ясен. Горло изорвано так, словно его грызли. Лицо вон все в крови. Даже не разглядишь как следует. Однако с нервами у меня все в порядке. Соображаю, что зрелище омерзительное, но эмоции на нулях. Спокоен, как тот же Ленин в мавзолее. Но вернемся к нашим покойникам. Итак, в лаборатории имеется всего лишь один выход. Он же, вероятно, и вход. И заперт он изнутри. Вон, задвижка даже отсюда видна. Возможно, и снаружи. Тоже это пока неизвестно. Окон нет. Отсюда вопрос. Как же дверь оказалась заперта, если единственный, кто мог ее запереть, убит? Загадочка как раз для Шерлока Холмса. Допустим, некоторое неизвестное лицо прикончило нашего доктора Стеклова, после чего закрыло дверь изнутри и вышло. Сквозь стену, вероятно. Другой вариант. Некое неизвестное лицо ухлопало доктора Стеклова, после чего удалилось во свояси. А доктор Стеклов встал, аккуратно запер дверь и вернулся в мертвое состояние. Может быть, он на тот момент был не совсем мертв? Нет. Тогда бы не лежал не здесь, а около двери. А так даже кровавого следа нет. Не видно. Однако, какой у меня аналитический ум? Вариант номер три. Доктор Стеклов забаррикадировался изнутри, после чего перегрыз себе горло. Вот, кстати, еще одна загадка. Кто же мог такое сделать? Может быть, все-таки я? Конечно, я ничего не помню, да еще и в баке сидел, но мало ли что бывает. Что если я сам потом в бак залез и там очень удачно потерял память? Нет, этот вариант отпадает. Следы от зубов совершенно не те. У меня клыки длинные, острые, железо перекусывают из первой попытки. А тут кто бы ни сотворил эту гадость, мои челюсти явно на это не способны. Больше всего похоже как раз на следы человеческих зубов. Маньяк, что ли, какой-нибудь? О, Господи, а это еще что такое? Фу, ты перепугался, это всего лишь зеркало. А в нем, соответственно, мое отражение. Какое же я страшилище. По крайней мере, теперь можно поглядеть на себя со стороны. Если присмотреться, не так уж и плохо. Сложен я довольно гармонично и чем-то даже симпатичный. Будем надеяться, что это мнение разделит еще кто-нибудь. Крылья неплохие, похожи на драконьи. Помню, смотрел я один фильм. Опять странное воспоминание. Фильм помню. Не только сам фильм. Где я его смотрел? В кино. По телевизору. И морда. Назвать это лицом язык не поворачивается. Тоже отдаленно напоминает драконий. Челюсти вытянуты вперед. Нижняя чуть дальше, чем верхняя. Глаза правильные. Круги кроваво-красного цвета. Все три. Как Какие странные у меня глаза. Ни зрачка, ни радужки, только сплошная краснота. Но действует здорово, ничего не скажешь. Раньше у меня такого острого зрения не было. Еще бы вспомнить, когда это раньше. А вот с обонянием совсем не так здорово. Его, по-моему, вообще нет. Сколько ни пытаясь принюхаться к чему-нибудь, ровным счетом ничего не получается. Ну правильно, нет ноздрей, нет и нюха. Кажется, я все-таки вообще не дышу. По крайней мере, все остальное работает на ура. Крылья, ух, здорово. Чуть-чуть только взмахнул ими и сразу взлетел метра на два. Поднялся бы и выше, но там уже потолок начинается. Я и так чуть не стукнулся. Ноги тоже отлично держат, только когти при ходьбе цокают, но не громко. Надо же, слух у меня тоже потрясающий. Чувствую, что цокаю совсем тихонько, но слышу отчетливо, как в кинотеатре со звуковой системой Dolby. А так не скажешь, уши у меня вообще не видно. Я их и нащупал-то с трудом. А это что такое рядом с зеркалом? Весы. Взвесится, что ли? Пожалуй, ради интереса. Сколько у нас там? 45 килограммов. Нет, я уже понял, что тощий, как скелет, но это как же, каким же надо быть дистрофиком, чтобы столько весить? Да уж, сильный-то и сильный, но легкий. И что у нас еще здесь интересненького? Если не считать моего разбитого бака, кстати, снаружи он выглядит еще хуже, чем изнутри. Что-то вроде банки из-под соленых огурцов, которая стоит на четырех металлических ногах, как ванна. Сверху люк. Рядом какой-то пульт с экраном, сломанный. Понять это нетрудно. В него всадили пожарный топор. Вот он, в самую середину. Однако, какую же силу надо иметь, чтобы так ударить? Пульт не выглядит уж очень хлипким. Еще тут есть стол. На столе компьютер. Стоял когда-то. Сейчас он сброшен на пол и тоже сломан. Нет, монитор по-прежнему стоит, где стоял, но что пользы от монитора, если системный блок разбит вдребезги? Теперь ему разве что в орехи колоть. А вот это интересно. Даже более чем интересно. Папка в целлофановой оболочке. А на самом первом листе, правильно я, мой портрет во весь рост. Конечно, не такого меня, каким я был до потери памяти, хотя бы потому, что я не помню, как я тогда выглядел. Нет, теперешнего меня. Крылатого, хвостатого, многорукого и многоглазого. С зубищами и когтищами. Вывод прост. Как 3 рубля. В этой папке информация, имеющая ко мне самое непосредственное отношение. Следовательно, ее необходимо как можно быстрее прочесть. Вполне вероятно, она прольет какой-то свет на тот мрак, в который я сейчас попал. Образно выражаясь, естественно, так в этой лаборатории очень даже неплохое освещение, лампы дневного света для моих сверхчувствительных глаз даже многовато. Итак, что же у нас тут в папочке? Написано по-русски, прочесть смогу. Так, стоп. По крайней мере, один пункт в анкете заполнен. Я русский. Был русским, во всяком случае. Ну, значит, я знаю русский язык. Читаю, пишу и, возможно, говорю. Проверим. Раз, раз, раз, два, три. Проверка. Да, действительно, свободно изъясняюсь на русском. Впервые услышал собственный голос. Певцом мне стать явно не светит. Моей хрипучести позавидовал бы сам Высоцкий, мир его праху. Да и вообще, голос неприятный, глубокий такой, даже как будто с эхом таким, тембром только материться хорошо. Так, но отвлекаться не будем. Мы же папку читаем. Итак, название короткое и емкое. Проект Яцхен. Это еще что за хренотень? Как это расшифровать? Яцхен. Чувствую, что аббревиатура, но уж необычная. К примеру, я. Что означает я? Ядерный, ядовитый, ящероподобный. АЦ. Тут вообще никаких вариантов не возникает. Ладно, может быть дальше по тексту встретится расшифровка. Значит, проект Яцхен. Начало разработки 1 июня 1987 года. Первая и вторая модели закончены 23 февраля 2000 года. Не оправдали ожиданий, уничтожены. Третья и четвертая модели закончены 11 сентября 2003 года. Не оправдали ожиданий, уничтожены. Пятая и шестая модели закончены 4 мая 2005 года. Шестая модель погибла по невыясненной причине, умер мозг. Уничтожено. Освобождение пятой модели назначено на 9 мая 2005 года. Прервемся. для начала внятной и удобоваримой информации более чем достаточно. Итак, что же мы поняли из этого краткого текста? Судя по всему, проект Yitzhen – это я и есть. Поскольку все модели, кроме номера 5, уничтожены, я и должен быть этой самой пятой моделью. Номер 5, ничего так, имечко, а? Но еще минуту назад у меня вообще никакого не было, так что не будем жаловаться. Создавали нас, так, выходит, парами, может быть, мужскую и женскую особь, по аналогии с Адамом и Евой? Примем в качестве рабочей гипотезы. Над первой парой трудились аж 13 лет. Дальше пошло быстрее. Вторую пару сделали через 2,5 года. На третью и двух-то не затратили. Но все время что-то не клеилось. Все модели не оправдали ожиданий. Все, кроме меня. Хотя меня ведь еще не освободили, как это у них называется. Так может быть, меня тоже уничтожили? Кто его знает, чем им не угодили предыдущие модели? А вдруг? Я ничем не лучше. В таком случае, хорошо, что доктора Стеклова кто-то пришил. А то пустил бы меня на компост. Даже если я удачный, роль подопытного кролика меня не сильно прельщает. Кто его знает, зачем меня создавали? Уж точно не пирожками угощать. Вот, подумал о пирожках и сразу есть захотелось. В воздухе я, скорее всего, не нуждаюсь. Но пищи это явно не касается. Интересно, есть в этой лаборатории что-нибудь съедобное? Кроме, конечно, уважаемого доктора. Шутка. Человечину есть не буду. Меня и стошнить может, хотя я сейчас и модель номер 5, но воспринимаю-то я себя как человека. Ладно. Есть пока что хочется. Не слишком сильно, пару часиков потерплю, свободно. Прежде всего надо дочитать информацию о себе любимом. Да, а вот еще полезный факт. Поскольку закончили меня 4 мая, освободить собирались только 9, доктор Стеклов погиб в промежутке между этими двумя датами. А поскольку разлагаться он еще не собирается, с момента смерти прошло не так уж и много времени. 3-4 дня, никак не больше. Следовательно, на дворе первая половина мая 2005 года. Как странно, а мне почему-то казалось, что год у нас сейчас 2003. Да, к тому же сентябрь, а не май. Отсюда вывод. Память я потерял именно тогда, примерно 2 года назад. А поскольку примерно столько и заняло производство пятой модели проекта Yitzhen, вероятно, все это время я дремал в этом дурацком баке. Рос, набирался сил и все тому подобное, пока мои создатели не решили, что я закончу. Творцы, блин, кем себя возомнили, сволочи? Хотя чего это я на них окрысился? Как-никак они меня создали. А вот и есть чего. Раз у меня в башке все-таки бьются какие-то воспоминания, да и подсознательно я себя считаю человеком, а не чудовищем. Эти подонки сотворили меня с нуля, а изуродовали уже готового. И почему я сильно сомневаюсь, что давал на это согласие? Пролистав содержимое папки от начала до конца, я получил довольно много полезной информации. Большая часть так и осталась для меня темным лесом, ибо писались эти справки учеными и для ученых. А если я кем-то и был раньше, то уж во всяком случае не доктором наук. Однако здесь имелась и вполне доступная информация, более-менее понятная любому прочитавшему. Прежде всего, я наконец-то узнал, где обретаюсь, на сверхсекретной научной базе «Уран», где-то на территории России. Точные координаты здесь, разумеется, не приводились, но, насколько я понял, эта самая база расположена глубоко под землей. Над ней колышется сибирская тайга, о самом ее существовании знает считанное число человек. Основана в 1969 году и первоначально занималась всего лишь одним единственным проектом. О том, что это был за проект, здесь не пояснялось. Мой проект, как уже было упомянуто, запустили в 1987 году, и он носил порядковый номер 14. Начали его по заказу военных, и конечной целью должно было стать получение некого биооружия. Вероятнее всего, именно таковым я и являюсь. Предназначен для заброски на территорию вероятного противника и выполнения задач различной степени сложности. Мои физические характеристики могли этому немало помочь. Именно для этого мне нарастили крылья. Я могу самостоятельно и совершенно незаметно добраться до любой точки планеты, а потом точно так же самостоятельно и незаметно ее покинуть. С немалым изумлением я узнал, что, оказывается, способен развивать в полете очень приличную скорость – до 400 км в час. К тому же я умею бегать быстрее любого спринтера, лазаю по стенам и потолку, не без помощи когтей. И поразительно вынослив, практически вообще не устаю. Защитили меня тоже капитально. Та серая дрянь, что у меня вместо кожи, оказывается, была создана путем смешения хитина жестокрылых насекомых, крокодилей кожи и материала, из которого сделана раковина улиток. Не помню, как он называется. Но этого им показалось мало, так что они еще и улучшили кожу какими-то хитрыми методами, теперь мою броню даже не всякой пулей пробьешь. Судя по описанию, эта же броня выполняет и функции скелета, так что расти я точно больше не буду, как, впрочем, и толстеть. Регенерация – еще одна защитная функция. Предназначен я был для таких задач, в которых и броня не всегда спасает. Так что мне еще и это сделали. Моя живучесть просто потрясает. Если цел мозг, я буду жить. Даже если отрезать мне голову, новое тело вырастет за 5-6 дней. И кровью я не истеку. Насколько я понял, крови как таковой у меня и нет. Есть что-то вроде заменителя, но его функции настолько ничтожны, что я в нем не слишком-то и нуждаюсь. И сердца у меня нет. Как только они умудрились заставить все это заработать. Кроме средств защиты и передвижения, меня напичкали и разнообразным оружием. Номер один. Зубы. Бобер рядом со мной отдыхает. Я легко могу перегрызть фонарный столб. Номер два. Когти. Припоминаю еще один фильм «Люди Хэ» называется. Так, там был такой парень, Росомаха, с несокрушимыми когтями. Вот и у меня почти такие же, только покороче. И все-таки не такие могучие, зато аж 42. На 6 руках по 7 штук. Номер 3. Хвост. Я был прав. В моем хвосте действительно содержится яд. К тому же, оказывается, я могу его регулировать от абсолютно смертельного до легкого парализующего. Номер 4. Моя слюна. Да-да, оказалось, что я могу харкать чем-то вроде мощной кислоты. Конечно, ее запасы ограничены. Я могу сделать всего 3-4 плевка, а потом придется ждать, пока она снова не накопится. Но это тоже неплохо. Еще мне привили сверхскоростные рефлексы, стальные нервы, обостренное зрение и слух, и все такое прочее. А вот со всем остальным поскупились. Насколько я понял, обоняние у меня отсутствует. У тех, кто меня конструировал, был выбор дать мне обоняние, но еще прибавить необходимость дышать или лишить того и другого. Подумав и поспорив, они остановились на втором варианте. Мол, лучше уж пусть будет без носа, тогда его можно будет и в космосе использовать. Кстати, насчет этого, тут в папке тоже упоминается, какая выгода проистекает от такого вот недодышащего существа в открытом космосе. Броня у меня природный скафандр, так что меня смело можно забрасывать хоть на Марс, хоть на Юпитер. Холод не помеха, я приспособлен практически к любым температурам. От космического холода до раскаленного ядра Земли. С другой стороны, без нюха я не так эффективен в качестве диверсанта. Но поэтому взамен они наделили в меня каким-то загадочным чувством направления. Хотелось бы, конечно, знать, что это значит. Пока что я у себя ничего такого не замечал, но там, где упоминается об этой штуке, написано «СМ приложение 2Б». Никаких приложений в этой папочке я не обнаружил. Так что этот вопрос откладывается на неопределенное время. Но все это чепуха. Самое главное, теперь мне известно, откуда у меня эти непонятные воспоминания. Согласно этим записям, первый вариант Яцхена получился неудачным, потому что был беспросветно тупым. Он не желал ничего делать, а просто вяло передвигался зад-вперед и также вяло шевелил руками. Даже кормить его приходилось насильно, потому как сам он до такой сложной вещи додуматься не мог. Почему так вышло, непонятно. Поскольку этот же самый метод применялся ранее и всегда все получалось. Видимо, что-то где-то не срослось. В общем, второму варианту они пересадили чужие мозги. Третьей модели шимпанзе, а четвертой собачий. И опять прокол. Оба объекта почти моментально свихнулись, озверели и даже прикончили кое-кого из своих создателей. Не могу сказать, что мне их так уж сильно жаль. Дальше уже можно догадаться. Мне и безвременно погибшей шестой модели тоже был вживлен чужой мозг. Но на сей раз человеческий. Чей? Неизвестно. Во всяком случае, здесь об этом не говорится. Итак, раньше я все-таки был человеком. Вот только остается неизвестным, получили ли эти доктора мой мозг уже после моей смерти. Или я прям тут, поблизости, и скончался. Где-нибудь на операционном столе. В любом случае, вся информация, прямо или косвенно касавшаяся моей личности, была стерта. Сама стерлась или кто-то постарался, теперь уже вряд ли удастся определить. Сохранились только нейтральные, та, которая может иметься у любого гражданина России. Знания языка, современных реалий, кое-какие сведения из разных областей, научных и не очень. Прочтенные книги и просмотренные фильмы, ну и все такое прочее. А вот интересно, я еще какие-нибудь языки знаю, в смысле, кроме русского? Так-так, пороемся в извилинах. Нет. С сожалением вынужден констатировать, что кроме нескольких обиходных французских фраз, никаким других языков не откопалось. Ну, там еще с десяток английских слов, столько же немецких, 3-4 испанских и итальянских. Обычный багаж человека, никогда других языков не учившего. Но в школе я, наверное, изучал французский. На нем я хоть и с трудом, но способен выдавить предложение другое. И все-таки, что тут еще сказано о мозге для модели номер 5? Так, для шестой использовался женский мозг, бедная мадам. Какое должно было быть потрясение она испытала. Видимо, от того она и скончалась. От лишних нервов. Не все ж такие твердокаменные, как я. Блин, даже как-то невольно начинаешь гордиться собой. Ну что там обо мне? А вот, для пятой модели взят мозг мужской, нетронутый тлением, неповрежденный. Ага, дальше еще интереснее. При жизни объект обладал ростом, равным росту модели номер 5 и таким же объемом черепной коробки. Легкое расстройство психики, лунатизм, неврозы, шизофрения в начальной стадии, характер спокойный, нордический, ну прям досье из гестапо. Где более точные данные? Хоть возраст мой назовите, а то я даже не знаю, молодой я еще или уже пенсионер, хотя догадываюсь, подобные вопросы их волнуют слабо. Однако сюрпризец, это я, выходит, чуть ли не сумасшедший? А что же они, чего получше не нашли, почему сейчас я в себе никаких отклонений не замечаю? Может, я, конечно, где-то и ошибаюсь, но, на мой взгляд, со мной все в порядке. Или сумасшествие стерлось вместе с памятью? Да нет, не может быть. Нет, ну ё-моё, что же такое делается? Заманили случайного человека, прикончили. Что-то я сомневаюсь, что они мои мозги по почте заказали. Скорее уж, просто взяли кого-то, кто под руку подвернулся, да вот хоть охранника какого-нибудь. Им таким и положено быть. Крепким, здоровым, флегматичным. Хотя, конечно, лунатизм и все такое. Но ладно бы просто прикончили. Так ведь еще и запихали после смерти в тело своего драгоценного биооружия. Слово-то какое? Нет бы просто монстр. Монстр Франкенштейна. Вот кто я такой. В баке родился. Папа мой, докторский скальпель. А мама, трубка с раствором.